На прошлой лекции, дорогие друзья, мы с вами закончили разговор тем, что затронули рассказ об умирающем и воскресающем Боге, ну, имея в виду Думузи. Во многом через этот рассказ прошли все мы в школе. В пятом классе об этом говорится в учебнике с упоением. Однако в настоящее время теория умирающего и воскресающего Бога, когда-то предложенная в «Золотой ветви» Фрезером в начале XX века, она считается глубоко устаревшей и несоответствующей действительности. Фрезер в свое время считал, имея в виду постоянно Христа, потому что, в общем, его работы, при всей его их религиоведческой фундированности, они пытаются доказать мифологичность христианства, вот, собственно, в этом задаче. И они рассказывали о том, что вот и Христос не как историческая личность, как Фрезер не ставил под сомнение историзм Христа, а как именно евангельский сюжет, это во многом вот этот древний, передневосточный, а в некотором смысле общечеловеческий, умирающий, воскресающий Бог. То есть Бог урожая, жатвы, сева, который каждый осень умирает и каждую весну возрождается вместе с растительностью. Очень простой образ. Мы с вами увидели уже, что это не так, когда говорили о предании о схождении Инанны в преисподнюю и о заместительном, вот этом открытом в 63-м году дополнении схождения Инанны в преисподнюю, в дополнительных фрагментах, которые показали, что Инанна сама распоряжается, что полгода в преисподней Думузи, в полгода Гештинана. И мы же с вами говорили, что Гештинана – это, в общем, земное, не просто какая-то другая женщина, сестра Думузи, а это земное альтер-эго, земной инвариант самой небесной царицы Инанны. Мы скоро увидим, что в некоторых личных любовных текстах именно священного брака, о чем мы будем скоро говорить, вот имя Гештинаны широко употребляется именно как одно из имен Инанны. И тем не менее, полгода и полгода. Такой хороший... Да, мы говорили также с вами о том, что имя Думузи, само по себе значимое, истинный сын на шумерском, оно отобразилось и в переднеазиатском Таузе, и в Дионисе, Дайонисе греческом. То есть это одна и та же парадигма. И говоря именно о Дионисе, такой интересный очень русский религиовед, можно сказать, один из основоположников религиоведения, Николай Сергеевич Арсеньев, родившийся в 1888 году, умер в 1977 в эмиграции. Николай Сергеевич Арсеньев, преподававший сначала создавший кафедру религиоведения в Московском университете в 1919 году, потом бежавший за границу от большевиков в Польшу, он в таком интересном очень статье, изданной в журнале «Путь», «Пессимизм и мистика в Древней Греции», он писал о таинствах Диониса, ну, в сущности, эти слова имеют отношение, конечно, и к Думузе. Это была победа над смертью, но кажущаяся победа, ибо за возрождением шло новое умирание, писал он в 26-м году. Вот это была распространенная точка зрения. Она распространена и до сих пор, хотя сейчас ученые всячески пытаются развести категории вот урожая, жатвы урожая и значит, сева, то есть земледельческого цикла, и фигуры Думузи, Томузы и так далее. Пытаются их соединить с царским культом или как-то иначе. Между тем, суть этого образа, как уже к настоящему времени показали очень хорошие исследования, в том числе и нашего ассириолога Владимира Владимировича Емельянова и такого интересного историка Смита, его книга «The Death of Dying and Rising Gods in Biblical World», то есть «Смерть умирающих и воскресающих богов в библейском мире», что все намного глубже, намного сложнее. Дело в том, что тот же Емельянов пишет, что книг о Думузе бесконечно много. Ассириологи и шумерологи на разный лад толкуют представления, плохо понятные уже самим шумерам, шумерийцам. Рассвет культа Думузи, несомненно, приходится на время, предшествующее возникновению письменности и к моменту фиксации идеологических представлений. Слово «идеологическое представление» оставим на совести Емельянова, он, то есть Думузи, отходит на второй план, уступая место культам богов-властителей. То же самое точка зрения и у Торкельда Якобсена, что культ Думузи – пятое, четвертое тысячелетие. И это верная интуиция. В культе Думузи замечаются два момента, которые явно говорят о его догосударственном функционировании, то есть задолго до возникновения государства, и как раз с государственной властью, имеющей только вторичную связь. Ну, во-первых, нет гимнов Думузи, не связанных с Инанной. Нет никаких восхвалений Думузи помимо вот этой дихотомии священного брака с Инанной и смерти Думузи. Думузи всегда жених и муж Инанны и заместительная жертва за Инанну. Наличие большого – это первый момент. То есть вне вот этой диады Думузи и Инанна Думузи просто нет. Видимо, никогда и не было. С другой стороны, наличие большого количества свадебных песен и плачей по Думузи, формально не связанных с жизнью храма и дворца, мы их читали на прошлой лекции. Это замечательные любовные песни, в основном о сватовстве Думузи, о встрече Думузи с Инанной, о браке Думузи и Инанны. Но это всегда что-то никак не связанное с царем, с храмом. Это обычная деревенская свадьба с одним необычным моментом. Невеста является величайшая богиня. В середине третьего тысячелетия, даже уже в письменный период, культ Думузи был преимущественно связан с общинными празднествами и с обрядом не царского священного брака. Древнейшие тексты подчеркивают, что Думузи не был никаким царем. Царем он стал благодаря браку с Инанной. А Думузи, или рыбак из Куара, Зишупеш, или пастух из Бат-Тибиры, Сипа, он обязательно умирает. Вот важнейшим моментом, кроме брака, для Думузи является смерть. Причем смерть всегда трагическая, насильственная. Не смерть, по естеству от болезней там, и от старости. Думузи всегда молод. Важен сам факт этой смерти. В 26-25 годах, я уже, по-моему, говорил об этом, целый ряд имен, личных имен, связано с именем Думузи. Например, это имена из различных юридических документов. Или Ур Думузида, раб Думузи, Лугаль Думузи, царь Думузи. Некий База именуется привратником в храме Думузи. Вообще в Шумере известно как минимум два места, где были храмы Думузи. Но это всегда то, что связано с Инанной. При третьей династии Ура, когда происходит изменение сути культа Думузи, или несколько раньше, он почитался вместе с умершими царями. То есть не как бог, а как умерший человек. Итак, единственная социальная роль Думузи – жених, муж и заместительная жертва Инанны. Священный брак «Иеросгамос» по-гречески – это важнейший узел для Думузи. И вот этот важнейший узел, он нам и дает подсказку. Дело в том, что в Египте, как вы помните, вот основополагающая мы назовем ее сотерологическая модель, то есть модель, по которой осуществляется спасение человека, это отношение сына и его отца, повиновение сына отцу при жизни и жертвы отцу после смерти отца сыном. То есть это как бы альтернатива неповиновению Адама Богу в раю. А Гор – это совершенный, верный сын своего отца. Действительно, это парадигма верного сына – это жена мифологемы Гор-Осирис. И для осуществления этой мифологемы и возникает в Египте, как мы с вами говорили, монархия. Потому что, в первую очередь, царь Египта – это Гор живой. Гор, который помогает всем уходящим в иной мир достичь блага. В тот момент, когда египтяне начали ощущать, что они сами несовершенны, и поэтому их отцы не могут или могут не наследовать спасение, именно тогда возникает совершенный Гор, совершенный царь, который является тем, кто приносит жертвы за всех умерших. И в формулах, заупокойных формулах третьего тысячелетия в Египте постоянно говорится, приносят царь и Анубис жертвы такому-то. И все священники действуют от имени царя. То есть египетская монархия создается тогда, когда вот в этой простой системе отношений сын-отец и в земной жизни, и в культе наступает неуверенность. Наступает неуверенность, что а вдруг я плохой сын, и мой отец из-за меня не достигнет спасения. Соответственно, эта же ситуация, а вдруг я плохой отец и не смогу сделать сына таким своего, чтобы он когда-то молился за меня, когда я умру. Поэтому лучше, чтобы был царь, был совершенный человек, который эту парадигму выполнял. Вот это египетская модель. Священный брак в Египте очень маргинальный. Его следы можно заметить, пожалуй, только в одном ритуале, связанном с Мином, богом явленным. Это так называемый праздник ступеней Мина. Там вот есть элемент священного брака царя и царицы. Но так же, как есть вот этот элемент парадигмы священного брака в Египте, маргинальный, также есть маргинальный элемент отношения царя и сына в Шумере, потому что не забудем, что Думузи – это истинный сын, то есть тот, кто сын по истине. И это как раз сближает Шумер с Египтом. Но во всем остальном мы видим совершенно другую парадигму. Вот шумерийцы пришли, по всей видимости, пришли в Месопотамию, уже имея вот этой парадигмы спасения, если угодно, с ключом, который позволяет преодолеть смерть, именно отношения брака. Не отношения отца и сына, а другие столь же естественные человеческие отношения, отношения мужа и жены. И именно поскольку и слово «думузи», и слово «инана», они на шумерском языке вполне значимы, царица неба и истинный сын, то мы можем сказать, что они не восприняли местную месопотамскую, халдейскую, аккадскую, семитскую какую-то древнейшую доисторическую традицию, а они принесли эту традицию со своей древней родины в Месопотамию, когда туда переселились в 6-5 тысячелетии до Рождества Христова. В чем суть этой парадигмы? Вот попробуем на нее взглянуть совершенно по-новому. Все эти гимны, которые мы читали, гимны третьего тысячелетия, связанные с Инаном и Думузи, на самом деле воспевают страстную любовь девушки к юноше, Инаны к Думузи, ну и, соответственно, не менее страстную и пылкую ответную любовь Думузи к Инане. Все вроде бы очень понятно, юношеская страсть, но не все так просто. Это очень четко личностно направленная страсть. Личностно. Речь идет не просто о юноше, которому хочется там полового общения с женщиной, и женщине, девушке, которой хочется интимной связи с мужчиной. Речь идет о абсолютно конкретном выборе. Никакой другой юноша не интересует Инану. И есть там, как вы помните, даже такая группа легенд, где два жениха, там Думузи и Энкиду, земледелец, они борются за руку Инана, и Инана выбирает Думузи. То есть есть совершенно интересный определенный человек. И, соответственно, Думузи говорит постоянно о том, что из всех девушек он любит, он влюблен, он в восторге, он безумно влюблен в одну Инану. То есть это, в отличие от того, что наговорили о вообще о том, что вот это такое стихийное половое чувство движет людьми, это абсолютно противоположное. Это, да, это половое чувство, но абсолютно личностно ориентированное. И ему же есть масса примеров в жизни. И древний человек потрясался и поражался тому, что из массы, вот, знаете, живет множество молодых женщин, множество молодых мужчин, но влюбляется-то одна в одного, как правило, ну, есть, естественно, трагические ситуации, но, в принципе, это влюбленность Ромео и Джульетты. Как сказал Блок, и это, да, обычная, простая, это прежняя, простая, уже другая, уж не та. Вот она единственная. Вот эта тайна из многих вычленять одну, она имеет огромное личностное значение. Это то, что отличает человека от животного. Человек личностен и в другом видит личность. Поэтому первый момент тайны брака, еще до всякого брака, еще до всякого сближения полового, это горячая влюбленность. Она, кстати говоря, то же самое в «Песне песни». Посмотрите, там же постоянно вот этот разговор о том, что говорит возлюбленная, да, Суламиф, девушки, значит, иудейские, сколько юношей вокруг, но нет краше моего избранника. Все остальные, по сравнению с ним, ну, абсолютно ничего из себя не представляют. Вот он один такой прекрасный, и дальше описание, как он хорош. То же самое говорит и юноша, что много девушек значит, в долинах Вассанских, но все они водят хороводы, но все они ничто по сравнению с моей возлюбленной. Мы понимаем, что на самом деле, наверное, были другие симпатичные девушки и другие красивые юноши, но тайна любви выделяет одного из всех. И эта тайна действительно тайна. Потому что совершенно непонятно обычному человеку, может, сейчас какие-то врачи, генетики на каком-то генетическом уровне что-то там и будут домысливать, но скорее ради того, чтобы получить какие-то премии. Вот. А на самом деле эта тайна остается тайной. Что почему-то один выбирает одну, и одна выбирает одного. И вслед за этим удивительные слова «Песни песней», которые очень любят, сильнее, чем смерть любовь. Эти слова совсем не просто вот красивый мод. В этих словах огромный смысл. Вот такая личностная, сильная любовь побеждает смерть. Как? Совсем не в том, что рождаются дети. Как раз у Инана и Думузи дети никакие не рождаются. Смерть побеждается самим таинством. Вот эта страстная любовь конкретного юноши, конкретной девушки, парадигмально конкретного Думузи, конкретной Инане и наоборот, эта страстная любовь не может вот просто превратиться в скотское половое общение. И, как вы помните, Инана, хотя она, ну, вплоть до очень сильного чувства испытывает вот эту чистую половую тягу к Думузе, она говорит ему: нет-нет, только после брачной церемонии. Вовсе не потому, что она такая хорошо воспитанная пуританская девушка, потому что она знает другое. Только брачная церемония превращает влюбленного юношу и влюбленную девушку друг друга в Думузи и Инану. Только священнодействие брака, которое на самом деле является таинством и посвящением, делает их будущие половые отношения священным, побеждающим смерть союзом. Оказывается, брак – это не социально-правовое оформление половых отношений, а это великое священное действие, в котором оба становятся не только людьми, но и богами. И поэтому и себе дают бессмертие, а не животную смерть. И детям своим будущим, и коли они родятся, дают святость. Брак должен произойти между человеком и божеством, причем и человек, и божество с двух сторон. Об этом мы уже говорили на прошлой лекции. Это и Ама Ушумгуль Ана, великий дракон небес, он же Думузи, и это Гештенана и Нана. Вот они оба боги. Вот оказывается, что таинство брака в Шумере, и потом это перешло в Месопотамию, в Северную Месопотамию, в Аккад, и это, по сути говоря, отразилось в «Песне песней», поэтому она есть в каноне. Это превращение в божественной сущности двух любящих друг друга людей. Обязательный элемент любви, обязательный элемент страсти, абсолютно персонально направленный, и обязательно священное действие таинства. Только вот эти три элемента делают брак священным. И, собственно говоря, поздней репликой этой древнейшего установления является христианское таинство брака. По всей видимости, я забыл еще сказать, что вот в своем в известном произведении «Сон Думузи» Думузи говорит, говорит, что «я не человек, я супруг богини». «Лу ну мэ эн дам динкир ра мэ эн». «Я не человек, я супруг богини». Супруг богини уже не человек. Он уже бог, хотя он остается человеком. И также и его невеста, скажем, земная девушка, может сказать: «Я уже не женщина, я супруга Бога». И вот это супружество возникает в момент полового общения, вот в ту самую первую брачную ночь. Это не просто попробовать, как там получается, а это совершить священное действие двоих, выводящих на уровень вечности, на уровень божественности. По всей видимости, в доисторическое время именно правильный брак, таинство брака превращало не знавших до того полового общения, но страстно желавших друг другу юношу и девушку в Думузи и Инану. И тогда их половой союз становился таинством обмена качествами, и, превращаясь в одну плоть, мужчина обретал божественность, а женщина давала божественность и мужу, и детям. Поэтому, кстати говоря, и слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам: «Поэтому рожденные от вас свято», ну, тех, кто в христианском браке, «ибо неверующий муж освящается женой верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». То есть понятно, что если хотя бы один из участников брака не является посвященным, в данном случае христианином, да, то дети нечисты, а так они святы. Сексуальное общение вне таинства брака вело в смерть, я имею в виду в Шумере, а для тех, кто знает суть тайны брака, открывалась божественная жизнь. Характерно, что жениха Христа, как и Думузи, постоянно именуют новым агнцем, агнцем. И даже во время совершения литургии, вы же помните, вот тот, та большая просфора, из которой, собственно говоря, вырезается большая часть, которая дробится и подается как тело Христово, вот эта подлежащая дроблению часть просфоры именуется как? Агнцем. Агнцем, вы же знаете. Это древнейшая великая традиция. Но то же чувство, которое заставило египтян, усомнившихся в своем совершенстве, выделить одну идеальную пару сын-отец и сделать их царем, ее царем и царем, живым и царем умершим, да, и от ее имени, и через нее спасать всех сыновей и всех отцов Египта, и так, собственно, возникла, я думаю, монархия, точно то же самое побудило к созданию и монархии в Шумере, но только там такой парадигмой стал священный брак. Выделение особой пары, через которую обожние достигали все горожане без претензий на собственное совершенство. Это царь Лугаль и жрица Инанны, если угодно профессиональная Инанна. Это уже не брак любого юноши с любой девушкой, а брак правителя с жрицей Инанны, то есть самой Инанной. И опять же в этом браке, как мы сейчас вот увидим в текстах, качество человека, определенного царя с определенным именем, скажем, Эддин Даган, и качество Инанны, они смешиваются с божественными человеческими качествами вот этого великого небесного дракона Аму-Шульган-Ану для царя и Гешт-Инанны для Инанны. То есть постоянное вот это, иногда даже личное имя жрицы упоминается, об этом мы тоже поговорим. То есть это личностные отношения, но только царские. И все черноголовые, все жители Месопотамии, все жители города получают освящение, получают эту божественность уже не в своем браке, который несовершенен. Люди, видимо, понимали, что брак несовершенен, и их надежда на... Ну, а почему брак несовершенен? Ну, потому что почему и у нас несовершенен? Вот, и люди получали надежду на спасение через вот этот идеальный парадигмальный царский брак. Первым правителем, который нам известен, который назвал себя мужем Инанны, это был шумерский правитель Эн-Урука, Эн-Меркар, который именуется сыном Уту и сыном основателя первой династии Урука Мезгиак-Гашера. То есть сыном Уту, сыном Солнца и сыном своего земного отца. Это допотопные цари. По крайней мере, месопотамляне туда, в далекое прошлое, в само начало царственности, они же знали, что когда царственности не было, помните, я об этом говорил, когда говорил о потопе. Так вот, они туда, ввели, в глубокую древность, отсылают начало священного брака, что уже знаменитый Эн-Меркар, он муж Думузи. Эн – это жреческий титул. Это титул, который господин, и, в общем, обычно он употреблялся как жреческий титул. То есть, это жрец-царь. Жрец Думузи, ставший царем, или царь, ставший жрецом Думузи, и жрица Инанны. Интересно, из этого древнего текста, это гимн Эн-Меркар и Эн-Сух-Кежданна. Это их диалог, так называемый жанр Адаман-Дуга, словесный спор состязания. Вот два Эна, два жреца-князя спорят за Инанну. Кто должен, простите за грубость, спать с Инанной? Естественно, все говорит, что это прекрасном ложе, сияющем, все. Но речь идет о обычном, конечно, священном соединении с Инанной. Вроде бы все дело-то простое, но каждый может иметь свою жрицу, объявить ее Инанной и так далее. Каждый глава города. Но не все так просто. По крайней мере, для этого эпоса важно, что истинная Инанна, она одна. Она одна. По крайней мере, царская Инанна. И вот она как раз любит Энмеркара. И Энмеркар говорит, ты, говорит, во сне видишь Инанну, видишь свою близость с Инанной, а я лицом к лицу с Инанной. Вот в этом наша разница. Интересно, что вот этот соперник Энмеркара, Мес Гиаг Гашера, он царь Аратты. Царь Аратты, Эн-Аратты, таинственного города, который, видимо, на самом деле был, который сами шумерийцы считали каким-то полумифологическим, но который находился где-то на Иранском Нагорье, а может быть, даже восточнее, в Западной Индии. Очень возможно, что этот город как-то связан с прародиной шумеров, из которого они ушли. Но какое-то время какие-то связи еще в глубокой древности сохранялись. И вот в этом споре, ну, может быть, я прочту несколько строк. Я думаю, что мы выберем Шилейко. Есть и в переводе Афанасьева этот текст тоже. Значит, 90-100. Он с Инанною хочет жить в Изагиле, храме лазурном в Аратте. Но я, со мною живет она, говорит Энмеркар, когда с небес на землю сходит, на изукрашенном ложе, в сладком сне, он хочет лежать с нею вместе. Но я, на сверкающем ложе Инанны, осыпаемом лазурными травами, а в ногах там могучий лев, в изголовье там свирепый лев. Могучий догоняет свирепого, свирепый настигает могучего. То есть мы видим, что вот эта борьба за право быть мужем Инанны и, соответственно, чтобы черноголовые, чтобы жители Урука, они получали вот эту божественность. Инанна во фрагменте из Абу Салябиха говорит Лугальбанду, сыну Энмеркара, что у нее, у Инанны, нет мужа, и если он хочет взять в жены Нинсун, она готова быть его тещей. Ну, вот не совсем понятный фрагмент, но смысл ее в том, что, безусловно, Инанна – жена его отца Энмеркара, безусловно. Возможно, Нинсун – это ее новое имя, новое явление. Она станет женой его сына Энмеркара Лугальбанды. То есть появляется идея вот этого царского брака, священного брака, но уже не общего, не обычного, а царского священного брака. Интересная оговорка. Есть такая очень старинная, архаичная шумерская фрагмент, он называется «Овальной пластинкой», и там есть такие слова: «Женщины прежних дней по два мужа имели». То есть речь идет не о двоемужестве, а речь, по всей видимости, идет о том, что был муж в двух образах. В образах божественном и в образе человеческом, Думузи и Амушумгаль-Ана. Вот примерно так. И в некотором смысле тогда и мужья двух жен имели, земную женщину и Инану. И это был общий брак. В древнейших шумерских текстах Эн, вот этот Эн-Меркар, да, например, Эн – это брачный партнер богини. Это жрец, который священник, человек, который вступает в брачное единство с богиней. И также и жрица Эн, которая вступала в союз с Думузи. Интересно, что супруга выбирает жрица. Эн – господин, мужчина, Лугаль-Ура Месан-Непада впервые именует себя супругом жрицы Дам-Нугиг, то есть женского воплощения Инанны. Что дает эта любовь царю? Конечно, совершенно не надо думать, что этот священный брак – это, ну, какая-то, ну, просто попытка несколько украсить половые отношения, да ничего подобного. У царя было достаточно наложниц, и все было в порядке. Хотя обязательно должна была быть настоящая любовная страсть. Это не про и личностно направленная любовная страсть. Это должна быть личностная любовь между Инанной, жрицей и царем. Вот это дань тому прежнему, древнему представлению о священном браке, которое сохраняется. Потом она исчезнет. И в надписях говорится о том, не просто, что некий царь, скажем, Лугаль-Лагаша Эанатум, он муж Инанны, он возлюбленный друг Инанны, возлюбленный супруг Инанны. Обязательно дается вот этот образ любви, любви страсти, который как раз и дает эту тайну, почему вот эти двое, мужчина и женщина, в глубокой древности могли быть священной парой, другие женщины и другие мужчины не могли для этих двух быть их второй половиной священной пары. У каждого должна быть своя священная пара, и она определена Богом, и именно с ней человек может совершить священное действие, совершать это священное действие всю жизнь, находясь в браке. Однако для царя есть еще один очень важный момент. Дело в том, что Инанна, возлюбя того или иного царя, дает ему, во-первых, она дает ему царственность. Так же, как Думузи стал царем после того, как его полюбила Инанна, до этого он был пастухом и рыбаком, так же, видимо, конечно, все не так просто в реальной политике, но в политической идеологии, именно полюбив того или иного человека, Инанна дает ему царственность. Так как, например, Эанатуму говорится, Инанна, возлюбив его, Эн-Силагаша, царственность над Кишем ему даровала. То есть она возлюбила Энси, да, этого жреца Лагаша, и царственность над Кишем, царственность – это Лугаль, лугальство ему даровало. Другому царю Урука, Лугаль Кингенеш-Дуду, о нем говорится, когда Инанна Энство с царственностью соединила, в руки Эном его сделала, в Ури Лугалем. Вот царя, который возлюблен богиней и поэтому делает очень важное дело для всего города, именуют Дам-Ки-Аг, возлюбленный супруг, или Мутум, муж. Но чаще Дам-Ки-Аг, возлюбленный супруг. Так именовали себя Саргон Древний и Нарам-Суэн. Очень многие цари Ура и Сина, Ларса и даже Салманасар, первый царь сирийский. В тексте о рождении Саргона Древнего, основателя семитской Вавилонской династии, да, около 1800 года до Рождества Христова, есть такой текст о рождении Саргона, там говорится: «Когда я был садовником, Иштар, Иштар – это Инанна, да, у семитов, полюбила меня». Был ли на самом деле Саргон садовником? А он рассказывает, что он когда-то был вообще никому неизвестным, брошенным, фактически он не знает ни отца, ни матери. Он был брошен своими родителями. Так ли это? Или это художественная форма? Непонятно. Но важно то, что через любовь к богине он достигает власти. Энство, то есть брак с богиней, открывает путь к царственности, к тому, чтобы быть лугалем. Иннана называет своего избранника так называемым благоприятным именем – Мудуса. Возможно, в этом благоприятном имени содержится передача вот этих божественных сил. Вы же помните, что когда-то Инанна хитростью, помните, я давно уже рассказывал, у Энки завладела вот таблицами судеб – Мэ. И вот теперь Инанна наделяет этими мэ царя, но не только царя, конечно, через царя и весь народ. Она наделяет этими замечательными силами, которые позволяют народу жить, стране процветать, детям рождаться, скоту плодиться и так далее, и так далее. Когда-то каждая девушка, вступая в брак с своим избранным, она несла этот образ Инанны и Этиме. Вспомните, что до сих пор в сказках очень многих народов, в том числе и в наших народных сказках, говорится о мудрой деве, которая вступает в брак. То есть вот эта мудрость, это знание, это, конечно, иногда уже вырождается. Люди знают, что дева мудрая, но не знают, в чем ее мудрость. Поэтому, скажем, в сказаниях о Петре и Февроне это мудрость в каких-то наивных там присказках и баечках выражается со стороны Февронии. Они благочестивые, но они, конечно, никакой особой мудрости не имеют. Там попей воды с правого борта, попей воды с левого борта. Вот, она одинаковая, видишь, значит, ко мне не приставай, она так говорит, она корабельщику, потому что все женщины одинаковые. Ну, большой мудрости для этого не надо. Вот, но когда-то это была мудрость знания таблиц судеб неба и земли. Вот что такое был этот брак. Царь именуется истинным пастырем Сипази. Ученых по этому поводу есть дискуссия. Одни говорят, что это пастырь, это Думузи, он же пастырь овец. Но тот же Емельянов считает, что это же вторичный образ пастыря, как пастыря черноголовых. И знаки, пастырские знаки царской власти, которые сохранились в какой-то степени до сих пор, ведь то, что мы называем скипетром у царя, в руках царя, это не совсем ничто иное, как сильно изукрашенный, измененный пастушеский жезл. А в Египте плетка и скипетр были просто главными символами царственности. В Месопотамии тоже, что это уже вторичная вещь. Но как бы там ни было, царя именуют истинным пастырем. Интересно то, что мы с вами, вот сейчас говоря обо всем этом, о священном браке, я уверен, немножечко забыли, что на самом деле священный брак-то Инанны и Думузи – это же только первый аккорд. Ведь второй аккорд – это смерть Думузи. Помните, я говорил, что обязательно, что Думузи умирает насильственной смертью. И, по крайней мере, вот в этом знаменитом тексте «Схождение Инанны» в преисподней он заместительная жертва. Поэтому, казалось бы, и жениху, и царю, который тоже жених в этом смысле, чего радоваться-то? Да, прекрасен брак, прекрасна любовь, но за этим наступит смерть. И вот это как раз подсказка нам, что никакого умирающего, воскресающего бога в Месопотамии и вообще на Переднем Востоке никто себе не представлял, кроме религиеведов. Потому что если бы такое было, то какая бы радость в браке была? Именно в том радости. Мы знаем, что в брак с богиней всюду предмет гордости. По крайней мере, мы когда читаем царский текст, вот за него борются, за него совершают словесные поединки, иногда и не только словесные, но и военные. Значит, он ценен. И царь совершенно не собирается после этого умирать. То есть речь идет о наследовании качеств божественности, а не о проигрывании всей вот этой мифологемы. Мифологема важна для того, чтобы объяснить, как человек обретает божественность, но не более того. Сохранилось несколько уже царских текстов, которые вы можете прочесть. Это царские вот гимны, связанные с священным браком. В них нету и намека на перспективу будущей смерти, скажем, молодого мужа. Наиболее ранний текст – это гимн так называемый Шульги, 10. Гимнов Шульги дошло несколько, вот это 10-й гимн. В нем рассказывается много интересных вещей. Вообще, надо гимн было бы прочесть полностью, но мы сейчас просто побережем время, вы сами его прочтите. Царь из Урука, а это царь Урука, отправляется в Кулаб. В Кулабе на пристани он приносит богатые жертвы быков и ягнят. Причем ягнят маленьких он прижимает к груди. Он произносит известную формулу, которую мы еще будем вспоминать, что «твоя грудь за мою грудь, твои плечи за мои плечи». Вот, оказывается, где смерть. Оказывается, принося жертву животных, того же агнца, ну, царь-то может и быков принести в жертву, а и думузи нередко, особенно в брачных песнях, бык – это образ плодовитости, именуют быком, диким быком. Вот, но, конечно, простой человек обычно приносит овец. Овца – парадигмальная жертва. Не овцу, вернее, а ягненка, агнца. Овцу мужского пола. Так вот, потому что думузи – это мужчина. Так вот, оказывается, что царь умирает, как думузи, но не сам, а в жертвенном животном, которое он приносит. В этом смысл жертвы. Потом мы увидим, как это в Ханаане изменилось представление, но царь умирает, и любой, и, наверное, в элемент брачного священного действия входило жертвоприношение тоже. То есть жених, как думузи, умирал в жертвенном животном, а в брак вступал уже, естественно, сам. Итак, царь приносит, поэтому он и прижимает ягнят к груди. Это как бы они часть его, он их пытает сделать частью себя. А потом их приносит в жертву. Затем он входит в кулабское святилище Инанны, Эн-Инну. Там облачается в льняную одежду священников и надевает на голову тиару Хили, которая называется Хили. Хили на шумерском языке можно привести как вот сексуальная привлекательность. То есть эта тиара дает ему неотразимую вот именно вот эту мужскую привлекательность. Он становится желанным. Инанна встречает его радостно. Брак самой, сам брак, который явно происходит, он целомудренно опущен. Вот в этом гимне Шульги и самого вот описания брачных отношений нет. Но после супружеского общения она определяет Шульге благоприятную судьбу. Пусть дни твоего любящего сердца, любящего отношения Инанны, долгими будут, говорит Инанна. Как раз Идит Даган, амарейский правитель, наследовавший третью династию Ура, он говорит в гимне, который перевел Шилейко, «Радость черноголовых, дочери светлого сина, госпожу Гештинану, я прославлю». Сейчас попробую найти это место. Вот. «Тебя прославляю я, дева, тебя величаю я песней, радость черноголовых», то есть Инанна, значит, это после вот священного брака. «Ты одна благодатна, о владычице Нинни, дочери светлого сина», то есть Суэна, да, богу, образом которого является луна, «госпожа Гештинана, велика твоя честь. Царицу небес и земли, мою госпожу, я пою перед моею святою богиней, перед лицом ее я веселюсь. Госпожа, вознесенная в небе, о владычица, ты велика, тебе и сила, тебе и слава, тебе и сила, тебе и слава, тебе и царство, тебе и честь». Вот так Шилейко переводит заключительную часть гимна. Мы видим, что Инанна и Гештинана здесь просто пересекаются. Кроме того, есть два гимна священного брака из Исина, Иддин Дагана А и Ишме Дагана Кей. И гимн Иддин Дагана А самый подробный из гимнов священного брака. Инанна – хозяйка исинского храма в Эгальмах, и как небесное божество, то есть она и жрица в храме, и небесное божество. Процессия Инанны в ночь лунного новолетия. То есть в ночь Нового года, весеннюю, по лунному календарю. До сих пор у нас Пасху вычисляют по лунному календарю. Люди со знаками... Интересно, это, что это за процессия. Люди идут со знаками обоих полов, в одеждах обоих полов. То есть один тот человек несет на одной половине своего тела женскую одежду, на другую мужскую, и держит знаки двух полов. Знак женщины – веретено, знак мужчины – боевая дубинка. Вот он несет с этими, идет в процессе с этими знаками. Разумеется, современные ученые говорят, что это трансвестисты, это там ЛГБТ-сообщество, но на самом деле важно совершенно другой, конечно, смысл, даже стыдно об этом говорить, вот насколько современная мода мешает научному взгляду. Речь, конечно, идет о том, что в священном браке двое становятся одним, и уже нет ни мужчины, ни женщины. А есть некое единство, переход качеств божественных и человеческих. И, соответственно, это, в этой процессе они демонстрируют то, что они уже одно. Это уже не мужчина, не женщина, а и то, и то. В этой же процессе идут люди, бичующие себя. Вот эта флагеллация, бичевание, которое сохранилось и на Переднем Востоке в современном исламе, да, особенно в шиизме, во время оплакивания Хусейна, сына Али, и сохранился в христианстве, вот здесь в нем оно имеет полный смысл. Оплакивание и бичевание – это знак смерти, это то же самое, что принесение в жертву животных «твоя грудь за мою грудь». Когда человек сам себя мучает, проливает свою кровь, он тем самым как бы умирает, как Думузи, чтобы потом, как Думузи, возродиться и через брак с богиней достичь вечности. Интересно, что в этом празднестве существует такой обычай, который у нас сейчас все маленькие дети этим развлекаются, это прыгалки, скалка, да, прыгалки. Вот прыжки через скалку были знаком и символом священного брака. Вот иногда такие древние вещи, постепенно забывается их смысл, они становятся детскими, невинными вполне играми. На самом деле, когда-то это был знак священного брака. Почему? Ну, может, какой-то очень умный человек вам объяснит, я даже не могу вам сказать. Но то, что это так, это точно. И интересно, что в эту ночь перед священным браком царя Эдит Дагана с Инанной, очень как бы рекомендуется всем гражданам, у которых есть семьи, иметь интимные отношения в семье между мужем и женой. Он считает, что эти интимные отношения дают силы Инане, дают силы царю, и, а я думаю, на самом деле все и глубже, потому что одновременно этот священный брак совершается в каждой супружеской парой. Инана спускается с небес и приносит Ме, данный ей в Апсу, помните Апсу, да, это инобытие, Энки дает в Апсу ей Ме. Опять же, вот теперь это смешная история о том, как Инана, обманув Энки, увезла у него таблицу судеб, оказывается, совершенно не смешной, а просто литературным оформлением очень важного священного действия. Потому что Энки не сам отдает людям эти таблицы, а через священный брак Инаны. И перед рассветом Инана заклинает зло и благословляет добро. Наутро обильные жертвы и жертвенные столы, наполненные всякими вкусностями. Опять же, как, собственно говоря, и полагается в любом нормальном браке, да, кажется неприличным там расписаться и уехать в свадебное путешествие, накормив друзей и родственников. Вот, традиция осталась у нас до сих пор, хотя ее никто не понимает. Причем интересно, что брачная церемония, потом свадебные столы, все пьют, едят, а потом уже священный брак, потом уже брачная ночь. То есть вся эта последовательность сохраняется до сих пор с древнего Шумера. Что такое все эти яства? Это, понимаете, смотрите, Инана закляла, она спустилась с неба, она закляла зло, благословила добро, она дала царю и, видимо, городу Ме, и город изобилует всем, преизобилует всем. В нем полно, может, даже на самом деле он не такой изобильный, но тут уж надо не пожалеть. Как на современном Востоке, во время брака, как известно, родственники, ну, разоряются крупно, но зато уж там накормить там 2000 человек абсолютно необходимо. Вот, это вот все те традиции, оттуда эти традиции. И только после этого, да, после этого, естественно, омовение, окуривание брачного покоя, который... Непонятно, или это дворец, но, скорее всего, это зиккурат, это храмовая гора, и на ней этот гепар, священный загон, где был, помните, первый брак Энки и Дамкина еще в самом начале создания мира. Вот, в нем совершается священный брак. Описывается, как Инана совершает омовение, как она окуривает брачный покой. Все делает она. На постель кладут растение нумун, стимулирующее страсть какое-то нам неизвестное. После совершения брака, таинства брака, царь отправляется праздновать Новый год в храм Инаны в Эгальмах. В момент брака царь именуется то Думузи, то Ама-Ушумгаль-Анна. Вот, собственно говоря, таков этот образ. Любовные песни царю сохранились Шу-Суэну или Шу-Сину, четвертому царю третьей династии Ура, который пишет Кубатум, жрица Лукур Шусуэна, видимо, вот та самая священная супруга, которая изображала Инану. Но она, Лукур, это вот эта жрица Инаны, она восхваляет царя, объясняется ему в любви. Я, наверное, сейчас попробую ее найти и прочесть. Она, по-моему, есть у Вероники Афанасьевой и, кстати, у Шилейко тоже есть как приложение. Он ее никогда не публиковал. здесь нет, сейчас она здесь есть. Вот. Она действительно очень красивая, я ее даже хотел сначала перевести с английского, но потом убедился, что она есть в хорошем переводе. Так, 251. Значит, смотрите, это тяжелый для перевода текст, как пишет Вероника Афанасьева, потому что он написан на эмесале, на женском языке. Дело в том, что женский язык в Шумере, язык жриц, в первую очередь жрицы Наны, ну и вообще, видимо, женщин во время священных действий, в том числе священных действий брака, он отличался от обычного стандартного языка. Понять его нелегко. Очень много образов. Очень много образов, таких вот, ну, поэтических образов страсти, там, скажем, острый, как кинжал, не совсем понятно, как это переводить, там, сладостный, как вино, опять же, вино ли это, или это просто образ сладости любовной, мы слишком... Даже такие люди, как Афанасьева, слишком плохо понимаем шумерский язык, особенно эмесаль, чтобы понять точно. Поэтому, конечно, перевод в какой-то степени условный. Эту женщину, видимо, это поэтесса, ее зовут, значит, Лукул по-шумерски, Натиту на аккадском, именование вот этих жриц Инанны, ее зовут Кубатум. И поразительно, что... Вот, понимаете, ну, это что такое археология? Это же остатки остатков, это находят какую-то чепуху. И вот в Эрихе еще до Второй мировой войны найдено богатое, красивое женское ожерелье из драгоценных камней, на одном из звеньев которой надпись «Кубатум, жрица Лукул Шусуэна». То есть вот эта женщина, которая до нас дошла на табличке, на плитке осколок поэмы любовной, ею написанной, в конце третьего тысячелетия до Рождества Христова, она для нас осязаема, потому что есть ее ожерелье, которое когда-то она носила на своей груди. Понимаете, как вот интересно все это. Эти малейшие, маленькие, какие-то намеки. Но сейчас я попробую прочесть эти два гимна, они действительно прекрасны. Вы войдете в мир, тот мир священного брака, слушая, конечно же, очень рафинированные, очень, ну, царские, да, эти объяснения в любви. Мы помним, что через них прорываются, конечно, намного более простые, неловкие объяснения в любви простого юноши, простой девушки в первую брачную ночь. В этом таком, ну, совершенной поэзии есть отблеск тайны любви. А теперь вы знаете эту тайну любви. Тайна любви делает двух личностями. Личностями. И только они, будучи личностями, пройдя священное действие, и полюбив друг друга на самом деле, могут стать Инанной и Думузи и обеспечить себе вечность, а детям святость. Вот что такое великая тайна брака. Но теперь послушаем. Светочу дала рождение. Светочу дала рождение, госпожа дала Светочу рождение, Абисимки дала Светочу рождение, госпожа дала Светочу рождение, укуст ее душистый одеяний моего блаженства, моя Абисимки, о древо могучее, одеяние моего геройства, жизнь моя, госпожа моя Кубатум. Ну, одно из имен или оба имени – это личные имена поэтессы. «О, волосы роскошные, о, моя опора, повелитель мой Шусуэн! О, слова мои, для тебя сказанные, тебе, сыну Шульги!» Шусуэн – это сын Шульги. «От того, что я так сказала, от того, что я так сказала, одарил меня повелитель, меня, от того, что я песнь пропела, одарил меня повелитель». Речь идет, конечно, не о простой песне и не о простом даре, а о песне Инанны, о дарении Мэ и о брачном союзе. «Острием золотым, лазуритовой печатью одарил меня повелитель». Скорее всего, это образы брака, такие очень, очень, ну, изощренные. «Кольцами злата и серебра одарил меня повелитель. Повелитель, сколь желанен для меня твой дар. Очи твои, да не нарадуются, Шусуэн, сколь желанен для меня твой дар. Очи твои, да не нарадуются, дальше потери строк. Да пошлет твой град, привет тебе, повелитель мой Шусуэн. Львенком пусть у ног твоему уляжется, перед тобою, сын Шульги. Небес, а дальше говорит уже Шульги. Небес любимица, моя прекрасная, пиво ее сладостно. Дело в том, что Афанасьева, будучи настоящей поэтессой, иногда совершенно невозможно использовать слова, ужасно смешные, которые я бы никогда не рискнул. Но она говорит, что она моя прекрасная, но Афанасьева переводит «моя шикарочка», ну, на украинский манер. Я бы так не решился. «Усколь пиво это сладостно, и устам ее подобно, лона ее сладостно, усколь пиво это сладостно, брыжущее пиво ее сладостно». Речь идет, конечно, уже в данный момент не о пиве, понятно, а вот о страсти. «Шусуэн, желанный мой», говорит уже Кубатум, «желанный мой, хороший мой, Шусуэн, желанный мой, любимец Энлили, Шусуэн, мой хозяин мой, бог страны своей». Это песня «Бальбаль» для Бау. Ну и вторая песня, по-моему, тоже она небольшая, так что позвольте себе просить, чтобы вы немножко почувствовали, вошли в этот шумерский мир. «Ты, пьянящий сердце мое, любимый мой, что за краса твоя радостная, сладостная, душистый мед? Ты, пронзивший сердце мое, любимый мой, что за краса твоя радостная, сладостная, душистый мед?» Понимаете, грубо говоря, любовь с проституткой так не описывается. Речь идет, конечно, о любовной страсти любящих друг друга людей. «Ты захватчик мой, все дрожит во мне, желанный, влеки меня скорее на ложе. Ты захватчик мой, все дрожит во мне, победитель, влеки же скорее на ложе. Желанный, что делаешь ты в любови, всею силою ласк моих тебя заласкаю. Здесь на ложе до самой глубины услады, желанием твоим наполнимся в радости. Победитель, что делаешь ты в любви, всей силою ласк моих тебя заласкаю. Желанный, ты прелесть мою забрал, скажи о том матушке, пусть одарит тебя, и батюшке пусть наградит тебя». Понятно, что это остатки старой, еще до царской поэзии. Конечно, у жриц Кубатум, причем тут папа и мама, а для молодой, только что вставшей женой женщины, конечно, еще очень памятны папа и мама, которые, и которым огромная радость, что ее дочь, их дочь радуется, любит и в браке достойном, священном. «Все услады знаю, чем усладить тебя, у желанной до зари на ложе. Твое сердце знаю, как веселить его, победитель до зари на ложе. Ты же мне, если ты любишь, победитель, желание мое даруй мне навеки. Господин мой бог-хранитель, Шусуэн, радость сердца Энлиля, мой повелитель. То, что сладость тебе, того касайся, ту медовую сладость ищи руками, сминай, словно ткань, своими руками, словно ткань дорогую рви руками». Песнь «Бальбаль» для Иннаны. То есть вот эта жрица именуется, откровенно именуется Иннаной. Итак, мы видим, что вот это, что вот брак, бывший браком любой пары, стал браком царским, но важным для всех. Важно то, что и вторая часть тоже важна. Царя хоронят, как думузи, хотя царь умирает каждый раз перед началом священного брака, принося жертвы, его хоронят, как думузи, после его реальной физической смерти. Летание, сопровождение погребальной ладьи думузи у нас сохранилось. В «Степи первых трав» Емельянов перевел эту летанию у себя в книге, вот, «Шумерский календарный ритуал» на странице 361. «Усусу, кого я сопровождаю к отцу, к кем восторгаюсь. Так начинается это летание. Начиная с Ур-Наму, первого царя третьей династии Ура, и вплоть до царей Исина и царя Идин Иштар, все они были супругами богини и оставались ими после смерти. Умершие цари – образы Думузи. Так что и после смерти, подобно Осирису, царь становился Осирисом, а здесь царь становился Думузи умершим, но который тоже чаял победу над смертью и воскресенье, поскольку Думузи не остался в преисподней, а воскрес. Вот в этом тайна, почему цари прославляли священный брак, а отнюдь не понимали, что это тяжкое и предвещающее тяжкую смерть, ну, обязанность, что это была радость, дающая бессмертие. То есть, можно сказать, царь вступал в образ Думузи, а до того любой человек, дважды, в браке, которым предваряли жертвоприношение, и в момент смерти. То есть вот этот ритм, брак Думузи с Инанной и смерть Думузи и замена Думузи Гештинаной, вот этот двойственный ритм, он вот характерен для шумера. А теперь посмотрите, если не считать рождение и крещение, то, собственно, для каждого человека два важнейших момента – брак и смерть. Правильный брак и правильная смерть. Кстати говоря, вот это образ шеи Агнца за его шею, грудь Агнца за его грудь, который я вспоминал, теперь я нашел, это билингва из библиотеки Ашурбанипала, значит, 17-й том, он издан в 17-м томе cuneiform text, значит, этих самых клинописных текстов. И вот эта мысль о том, что царь, это божественный Думузи, а до этого каждый человек божественный Думузи, она таинственным таким образом, альтернативным образом, она отразилась у пророка в Библии, пророка Исаии. В 14 главе пророка Исаии есть такой большой кусок, с 5 по 21 стих, где пророк смеется над божественными претензиями царя. Для израильтянина песнь-песни-то осталась, но она как бы осталась уже необъясненная, что это священный брак. А божественные претензии человека вызывают смех. И там говорится: «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней, видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство, вселенную сделал пустыню и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?» Это очень важный нравственный текст, но существенно то, посмотрите его весь в 14 главе Исаии, но существенно то, что для еврейского пророка вот эта претензия на божественность казалась смешной. Идея божественности человека столь сильной в Месопотамии была забыта. Да и в самой Месопотамии, надо вам сказать, эта идея претерпела очень большое превращение. Так же, как в Египте, образ царя-сына и умершего царя-отца удержался очень недолго, только в Древнем царстве. И, видимо, уже в первый переходный период люди перестали в это верить, а, может быть, из-за этого и закончилось Древнее царство революцией, о которой говорит речение Пуэра и пророчество Неферти. Вот, после этого люди опять стали сами, уже при VI династии, мы видим в текстах саркофагов, в текстах ковчегов, люди сами начинают заботиться о своем спасении. Опять каждый сын своего отца, каждый пишет себе, заказывает себе заупокойные тексты, видимо, каждый сын их произносит. Формально царская власть осталась священной, формально царь остался навсегда голым, но спасительность института царственности, в священство института царственности, как с этерологической функцией, египтяне перестают верить. Вот то же самое. И примерно в это же самое время происходит в Месопотамии. Как раз в то время, когда Авраам вышел из Ура Халдейского, когда рухнула третья династия Ура, а вскоре после этого и ранние семитские династии Ларса и Сина, и старовавилонская династия, идея священного брака царского как единственно необходимого исчезает. И появляется идея того, что каждый человек должен вступать в священный брак. То есть, вы понимаете, как произошло? Сначала священный брак – это и есть обычный брак. Потом обычный брак, из-за того, что люди чувствуют себя несовершенными, если угодно, сублимирован, такой антитезис гегелевский, сублимирован в царский священный брак. А потом он опять переходит в священный брак, но уже не как брак мужа и жены, а как брак мужчины со жрицей Инанны, так как царь вступал в брак со жрицей Инанны. Каждый должен вступить в брак со жрицей Инанны. И каждая женщина должна хоть один раз в жизни быть жрицей Инанны. Мир Челиада писал об этом. Тамуз завершает свое развитие в образе драматической и легической фигуры одного из юных богов, умирающих и воскресающих ежегодно. Но его шумерский прототип, возможно, имел более сложную сущность. Царь, который являлся его воплощением, потому разделял его судьбу, ежегодно праздновал воссоздание Вселенной, но чтобы Вселенная была воссоздана, она должна была быть прежде уничтожена. Хаос, предшествующий творению космоса, также включал и ритуальную смерть царя. Емельянов это отрицает. Исхождение его в преисподнюю. На самом деле, все заменял жертвоприношением. Короче говоря, три космические диады – жизнь, смерть, космос, хаос, стерильность, фертильность – формируют два последовательных момента одного процесса. Эти противоположности были способны дать основание таинствам, имеющим отношение к спасению человека и к его посмертной судьбе. Возможно, любой человек мог надеяться обрести эти качества, прежде усваивавшиеся только царями. Это «История религиозных идей», том 1, страница 66-67. И действительно, в послании Иеремии, а Иеремия хорошо знал Месопотамию, потому что он там был, он был с изгнанниками после взятия Иерусалима и после ухода в плен. Он пишет о, и послании Иеремии 42-43, о этой храмовой проституции. То есть, что каждая женщина должна была быть жрицей Инанны. И, с другой стороны, каждый мужчина должен был иметь соединение со жрицей Инанной. Ну, видимо, то раз в год. А женщина раз в жизни. Женщины, обвязавшись тростниковым поясом, сидят на улицах, сожигая курение из оливковых зерен. И когда какая-либо из них, увлеченная проходящим, переспит с ним, попрекает своей подруге, что она не удостоена того же, как она, и что перевязь ее не разорвана. Геродот в своей первой книге пишет об этом же самом, но, естественно, несколько позже Иеремии. Самый же позорный обычай у вавилонян вот какой. Каждая вавилонянка однажды в жизни должна садиться в святилище Афродиты и отдаваться чужестранцу. Многие женщины, гордясь своим богатством, считают недостойным смешиваться с толпой. остальных женщин. Они приезжают в закрытых повозках в сопровождении множества слуг и останавливаются около святилища. Но им надо пройти через это, пусть и в закрытой повозке и со множеством слуг. Большинство же женщин поступает вот как. В священном участке Афродиты сидит множество женщин с повязками из веревочных жгутов на голове. Одни из них приходят, другие уходят. Прямые проходы разделяют по всем направлениям толпу ожидающих женщин. По этим-то проходам ходят чужеземцы и выбирают себе женщин. Сидящая здесь женщина не может возвратиться домой, пока какой-нибудь чужестранец не бросит ей в подол деньги и не соединится с нею за пределами священного участка. Бросив женщине деньги, он должен только сказать: «Призываю тебя на служение богине Мелитте». Мелиттой же ассирийцы называют Афродиту. Ну, а на самом деле это, естественно, Инанна. Плата может быть сколь угодно малой. Отказываться брать деньги женщине не дозволено, так как деньги эти священные. Девушка должна идти без отказа за первым человеком, кто бросил ей деньги. После соития, исполнив священный долг богини, она уходит домой, и затем уже ни за какие деньги не овладеешь ею вторично. Красавицы и статные девушки скоро уходят домой, а безобразным приходится долго ждать, пока они смогут выполнить обычай. Подобное этому обычаю существует также в некоторых местах на Кипре. Но Кипр был финикийским, его восточная половина, поэтому эти ханаанские обычаи, эти месопотамские обычаи присутствуют и там. Геродот до конца не понимает, но на самом деле это вторичная деградация когда-то священного брака. Каждая женщина должна вот стать инаной раз в жизни, и каждый мужчина должен соединиться с инаной, храмовой иерадулой, храмовой рабыней, проституткой, вот, для того, чтобы этот священный брак произошел. То есть забыли в Месопотамии вот эту великую тайну священного брака, которая была в доисторический, в дописьменный период. Смысл священного брака фактически восстанавливается в христианстве. Когда в послании к Ефесянам апостола Павла в 5 главе говорится о браке, отношениях мужчины и женщины, о правилах отношений между мужчиной и женщиной, а потом говорится: «Я же говорю во Христа и во церковь», и оказывается, это брак не двух христиан, христианки и христианина, а это брак Христа и Церкви, то есть экклезии, собрание верных, брак людей и Бога, человека и Бога. Вот это восстановление этой великой тайны. Но это восстановление тайны происходит только для тех, кто знает. А для остальных это остается небожественное отношение полов, которое для тех, кто знает, твердо становится смертным грехом. Не само по себе, потому что плохие эти отношения, а потому что совершенные неправильно лишают людей неба. Многие формы использовались потом, но самое главное для Месопотамии, парадигмальная форма Месопотамии, это был и остается священный брак. Спасибо.